мама говорит, не будет у тебя ни платья с фатой, ни свадебного марша. А мне боль. Ничего этого и не надо. Потому как печально она сказала это, было видно, ей жаль, что не будет ни платья с фатой, ни марша. Татьяна Сергеевна поглаживала ее по худенькой спине с упирающими лопатками и чувствовала, как жалость охватывает сердце. Хотелось хоть чем-то обрадовать ее, но чем? Сказать про кольцо? Она как дитя, которое пока что можно утешить игрушкой. Что фата? Иные по пять раз напяливают эту фату, а потом разбегаются. Красивая суета. В жизни есть главное и не главное. Так вот, дети — самое главное. Главнее любви? Татьяна Сергеевна посмотрела на ее руки, бледные, тонкие в запястьях, и как вяло лежат они, брошенные на колени. Главнее, потому что любовь проходит, а дети остаются. «Все к лучшему», — подумала она. «Жизнь — мудрый учитель. Рядом с маленьким Славом, которого придется опекать, она повзрослеет и станет сильнее. Человек слаб и беспомощен до тех пор, пока ходит в младших. Старшим его делают не годы. Мало ли неповзрослевших старичков. Старшим человека делают обстоятельства жизни». Они вернулись в комнату. Вячеслав Николаевич просматривал журнал. Евгения Ивановна стучала на кухне посудой. Анастасия спросила жалобно. «Ты сейчас уйдешь? Если дашь еще чаю, не уйду». Анастасия просияла, умчалась на кухню. Вячеслав Николаевич ткнул пальцем в журнальную страницу. «Вот комплекс упражнений для Насти. Правда, это для второй половины беременности». Татьяна Сергеевна засмеялась. «Да пёс с ним, с комплексом. Ей ребенке поговорить хочется. Она уже имя подбирает». «А что? Это идея. Почему бы не назвать Слава или Вяча?» Вошла Евгения Ивановна. Он громко повторил, так, чтобы слышала и Анастасия. «Есть идея назвать внука Вяча. Проголосуем?» Евгения Ивановна не среагировала, будто и не слыхала. Сказала матери, «Будешь уходить? Напомни, я тебе мясо дам». «Этой серии борзых щенков не возьму». «Каких щенков? Что ты говоришь такое? Я купила мясо себе и вам с отцом. Это, наконец, обидно». Влетела Анастасия, повисла на плече у матери, та ладонью прижала к себе ее голову, и Татьяна Сергеевна заметила, какой нежностью заволокло ее глаза. «Ну, конечно же, любит! Только по дурному характеру не показывает. Она и сама в молодости избегала телячьих нежностей. Не водились у них в семье объятия-поцелуи. Один Игорь, как ласковое теля, липнул ко всем, особенно к матери. Любил прижаться, положить на себя ее руку, да еще и погладить себя материнской рукой. Женька за это дразнила его мамсиком. «Не возьму, — сказала, — мясо старикам вредно». Анастасия летала от серванта к столу, расставляла чашки. Наверное, там на кухне что-то хорошее вышло у нее с матерью. Она даже мурлыкала своим петушиным голоском. «Что ты за человек?» — с досадой сказала Евгения Ивановна. «Весь перерыв простояла за мясом, а ты не возьму». Татьяна Сергеевна, постановая от удовольствия, пила крепкий, пахучий чай, роняла между глотками. «Что мясо? Был бы хлеб, в войну ни о чем не думали. Теперь вот зажрались». Евгения Ивановна налила чаю себе и мужу. Он перегнул журнал, положил на стол перед Анастасией. Она поглядела в него, фыркнула. кинула на журнальный столик.